Глава 29. Эридан, несмотря на рьяное сопротивление родственницы Виконта, которая в полуобморочном состоянии все равно требовала подать ей карету, перенес их в имение порталом. Правда, сначала состоялся долгий разговор, в большей мере основанный на спорах и пререканиях. «Ты не понимаешь? Лич прислал за тобой мертвяка. Причем мы не знаем, какой именно лич и зачем. Вряд ли тебя забрали бы живой. Перевертыш не очень подходит для сопровождения. Он на пике роста и силы, в преддверии перехода к следующему уровню. А соответственно, слишком кровожаден. Тебя хотели убить, это точно. Мы не можем рисковать и продолжить путешествие в карете. Просто не можем. Нет гарантии, что попытки не повторятся». «Ну, знаете, это уж совсем возмутительно. Я никаких личей знать не знаю. На кой ляд я ему?» «Предполагаю о том, что предназначение опять прозвучало спустя столько лет. Стало известно серой госпоже. Для нее это сильный удар. Возродятся драконы, она больше никогда не получит возможность выбраться с дальних островов». «Так, вот тут у меня вопрос. Много вопросов. Хочу напомнить, я воспитывалась...» «Да, в провинции. Помню. Даже представить страшно, сколь многого ты не знаешь». «Ну вот, дико извиняюсь, что вам досталась деревенская дурочка». «Не злись, я так не считаю, правда. Просто удивляет, что твои родители ужасно безответственно подошли к воспитанию. Спрошу, кстати, с них причину». Элин явно обиделась сначала, но из-за его последних слов как-то приободрилась и резко перестала дуться. «Нет, не нужно. Помните? Маменьку ни в коем случае нельзя волновать. Она не буйная, я надеюсь. Но все же, а папенька? Папенька тоже, знаете ли, и без того каждый день на нервах. Дочка уехала, жена с дефектом. Давайте обойдемся без таких вот вопросов моим родителям, хорошо?» «Ладно, пусть будет, как ты пожелаешь». Они сидели в комнате постоялого двора. Зал постепенно приводили в порядок, хотя Мариса, конечно, была расстроена. Погром там наблюдался ужасный. Эридан надеялся убедить Элен на портал, а потому соглашался ответить на любые вопросы, лишь бы девушка не заводила свою шарманку о любви к лошадям и карете. Вот уж точно ничего подобного не было, однако ее упорство, необъяснимое и странное, вынуждало герцога вести бесконечно долгие переговоры. «Что тебя интересует? Спрашивай». «Зачем вообще серой госпоже выбираться с дальних островов?» Эридан молчал. Элен первая, кто задала этот вопрос. Вернее, высшая кровь и так знают ответ. Остальных он не интересовал. Когда насть был известен факт, госпожа хочет покинуть свое вынужденное жилище. А вот зачем? Почему? Еще герцог понимал, что по-хорошему ему бы не нужно обсуждать подобные вещи с родственницей Виконта. Это, можно сказать, информация для избранных, тех, кто никогда ею не воспользуется. Но Элен смотрела на него, ожидая рассказа, и он не смог отказать этому взгляду туманных, похожих на осеннее небо, глаз. Серая госпожа появилась внезапно. Никто не знает откуда, кроме дракона-прародителя. Но он не счел нужным открыть эту тайну. «Подождите. То есть создатель этого... нашего мира – необразный персонаж. Он реально существовал в настоящем физическом виде?» «Конечно. Более того, мой дед, к примеру, застал его и видел лично». «Да ладно. Я думала, это просто красивая легенда». «Элен, он создал нас всех, а потом спас. Когда появилась серая госпожа, что-то нарушилось в равновесии, и сила стала утекать к ней. Отсюда все способности самой госпожи и ее личи. Тот же самый огонь, но немного измененный. Чтобы прекратить гибель мира, дракон-прародитель вынул сердце из груди и спрятал его на территории Империи. Где, опять же, точно неизвестно». «Стоп!» Элен даже головой потрясла, словно проверяя, не ослышалась ли. «Как это вынул сердце? Разве можно так?» «Для нас – да. Это не убьет высшую кровь. В лордах их два. Одно принадлежит дракону, второе – человеку. Если, например, пронзить мое драконье сердце, я просто потеряю силу и стану как все. Вот чтобы прекратить усыхающий источник, спасти огонь, который начал гаснуть, наш создатель отдал самое ценное, что мог». «То есть вы хотите сказать, он просто стал человеком?» «Да. Причем мы все равно являемся долгожителями. Предположительно, где-то на просторах Империи в образе обычного гражданина живет дракон-прародитель, который очень сильно не хочет, чтобы его нашли. И если серая госпожа узнает, кто он, то сможет разыскать и сердце, а в этом случае она получит весь мир в свои руки». «Вот это да! Вот это поворот! Погодите, аж голова закружилась». Родственница Виконта села на кровать, рядом с которой стояла, потом снова поднялась на ноги, подумала немного и опять уселась обратно. Поэтому госпожа так рвется сюда. Ей нужно его сердце. Вот в чем дело. Но кто она такая, зачем вообще явилась, способен рассказать лишь сам ваш, наш отец, назовем его так, который очень сильно не желает быть найденным». Элен немного подумала, осмысляя все услышанное, а потом уточнила. «То есть у вас два сердца. Одно драконье, второе человеческое. Если забрать первое, то станете как все. Хорошо, а если наоборот? Если лишить вас обычного, что будет?» Эридан непроизвольно поморщился, понимая, что ответить все равно придется. Иначе вообще не стоило заводить этот разговор. «Если во мне будет возрожден дракон, то, лишившись человеческого сердца, я навсегда останусь именно им, безвозвратно. Но так как на сегодняшний день мы лишены крыльев, то даже не знаю, как оно бы выглядело теперь, и проверять, если честно, не планирую». «С ума сойти! Понимаешь, отчего я прошу воспользоваться порталом? Мы не имеем права рисковать. По той же причине я больше не волнуюсь и не переживаю за наш брак. Все складывается, как должно сложиться. Если есть шанс вернуть драконов ценой нашей с тобой несвободы, значит, это должно произойти. К тому же, хотел уточнить один момент. Пытался сделать это еще пару дней назад, но ты то убегаешь, то отказываешься говорить со мной на подобные темы. Я рад, что моим предназначением оказалась именно ты». Элен недоверчиво посмотрела на герцога. «Правда, честно, ты мне приятна, как личность». Эридан впервые за всю свою весьма долгую жизнь мялся и не мог подобрать слов. Ему хотелось сказать, что родственница Виконта очень симпатична, что его тянет к ней, и еще, похоже, она становится ему дороже с каждым днем. Однако слова переворачивались поперек горла и упорно не желали обретать форму. Возможно, сказывалось то, что он все равно помнил. Элен предназначена ему, а он ей нет. И это несколько меняло их взаимоотношения. «Как личность. Круто. Хорошо, я вас услышала, вы не против». «Ну, я, наверное, тоже». «Честно?» У Эридана отлегло от сердца. «Она не против. Чудесно. Отлично. Замечательно». «Скажите, а никто не думал найти создателя? Я так понимаю, госпожа своих попыток не оставит. Она желает мирового господства. Очевидно. Значит, будет пытаться вновь. Оно может и замечательная идея пожертвовать своим сердцем, чтобы спасти мир. Однако я знаю историю, когда один весьма хороший человек отдал жизнь на благо остальных. Знаете, такой себе вышел результат. Ума никто не набрался, выводов никто не сделал. И погиб парень бессмысленно». «Это кто?» Эридан напрягся, вспоминая, когда могла случиться подобная ситуация. «Да так, был один тип. Неважно. Я о том говорю, ведь дракон-прародитель знает точно, кто такая серая госпожа. Откуда она пришла и что вообще ей изначально было нужно? Я, насколько помню, именно он сослал ее на дальние острова. Выходит, создатель мог бы подсказать, как лучше действовать, чтобы избавиться от нее навсегда. Разве нет? Но вот такие жертвенные поступки, конечно, дело прекрасное. Однако нужно смотреть на вещи рационально. Кто-то пытался его разыскать?» Герцог разглядывал девушку, совершенно не понимая, как реагировать. В том, что она говорила, на самом деле было здравое зерно, но никто из них никогда ни о чем подобном не задумался. Слово дракона – закон. Он совершил свой поступок и ушел, велев лишь высшей крови хранить его наследие. Правда, они и тут оплошали. Точнее, дед натворил дел. Конечно, никто не собирался его искать. Зачем? Создатель такого не приказывал. Судя по выражению вашего лица, в голову даже не приходило. Умрешь с вас. Мало ли, какие обстоятельства вынудили его исчезнуть. Он ведь мог остаться, не находите? Ну и что обычный человек? Зато знания в его голове бесценны, значит, была причина, значит, она связана с вашим врагом, значит, нужно его разыскать и заставить все рассказать. Заставить? Кого? Создателя? Это как вообще? Слушайте, необходимо сначала, чтобы было с кого спрашивать. Соответственно, давайте побыстрее закончим все эти наши церемониальные мероприятия, связанные со свадьбой, и озадачимся поиском дракона-прародителя. Я, знаете ли, не хочу вздрагивать постоянно в ожидании очередной ерунды, желающей меня прикончить. Сегодня перевертыш, завтра лич. А потом что? Нет, положительно не имею желания жить под прицелом вашей госпожи. Эридан открыл рот, чтобы возразить на столь неожиданные требования, однако тут же его закрыл. Элен права. Действительно права. Они понятия не имеют, отчего все вышло именно так. Зачем нужно было создателю бросать своих детей? И ведь кроме него, опять же, никто понятия не имеет, что из себя представляет серая госпожа. Они ее в глаза не видели даже, если не считать портрета, имеющегося у каждого лорда. Выходит, более разумно, тем более сейчас, когда на кону слишком много, найти дракона. Если их с Элен брак принесет нужный результат, возрождение начнет новый цикл. Однако нет гарантии, что это заставит госпожу отступить от своих целей. Да, сложнее будет их реализовать, но все же она вполне способна придумать новый грандиозный план. Им и вправду нужен отец, который сможет открыть суть всего. Отлично. По лицу вижу, вы вполне согласны с моими доводами. Соответственно, и я согласна с вашими. Давайте портал. Срочно нужно оказаться быстрее в имении, пройти все эти ваши церемонии, родители и подобная чушь. Ой, простите, оговорилась. Ну вы поняли. Герцог взял девушку за руку, притом заметив, как Саламандра, успешно проспавшая весь пик событий среди подушек кровати, быстро скользнула в складки юбки Элен. Жаль, он надеялся, что она случайно потеряется в гостинице и в лучшем случае прибудет вместе с вещами, которые обещала доставить Мариса. Эридан очертил круг портала, настраиваясь на имение Соул. Первое, что они увидели, переместившись с постоялого двора, это Арак, который зачем-то лупил букетом цветов по голове дородного щекастого мужчину, при этом весьма отчетливо повторяя: «Я сказал выучить текст! Скотина ты такая! Сказал?